быть. Еще в марте 1705 года велено присылать в посольский приказ все известия о военных действиях, потому что государь указал в посольском приказе о шведской войне делать диариуш, дневник. Кроме книг, издававшихся правительством для русского народа, переводов с языков иностранных, насчет русского правительства издавались книги за границу для иностранцев. Мы видели, что в 1705 году царь отправил в Германию Гюйсена с подлинными комиссиями. Одна из этих комиссий состояла в том, чтобы издать опровержение брошюры Нейгебауэра. Это опровержение вышло в 1706 году на немецком языке под заглавием «Пространное обличение преступного и клеветами наполненного пасквиля, который за несколько времени пред сим был издан в свет под титулом «Искреннее письмо знатного немецкого офицера». В сочинении Гюйсена Нейгебауэр величается архишельмою, уверение его, что в России дурно обходится с иностранными посланниками, опровергается тем, что об этом Европа узнала бы не из пасквиля, а из газет и публичных актов, и государи отплатили бы за оскорбление своих представителей. Защищается Меншиков. Его род производится от хорошей дворянской фамилии литовской. Утверждается, что его отец был офицером Семеновского полка. О Монсах говорится, что они были выведены Лефортом, который, умирая, умолял царя покровительствовать им. Царь дал обещание и исполнил его, но Монсы употребили во зло царские милости, за что у них были отобраны данные им деревни и большой каменный дом. С царевичем Алексеем Меншиков и министры обходятся чрезвычайно почтительно, но сам царь приказывает, чтоб сына его в молодости не баловали чрезмерным ласкательством. В заключении характера поведения Нейгебауэра описываются черными красками. Нейгебауэр отвечал новую брошюру, в которой обвинял Гюйсена в воровстве. Говорил, что Гюйсен получил место при царевиче по ходатайству любовницы Меншикова и тому подобное. Мы видели, что Петр, желая поднять духовенство, дать ему силу, потребовал от него образования. В январе 1708 года издан был указ: поповым и дьяконовым детям учиться в школах греческих и латинских, а которые из них учиться здесь не захотят, таких в попы и в дьяконы не посвящать, в подьячие никуда не принимать, кроме служилого чина. Управление церковными имениями находилось по-прежнему в ведении Мусина Пушкина. Сначала давали каждому монаху по 10 рублей денег и по 10 четвертей хлеба. Но с 1705 года царь велел уменьшить эту дачу вдвое, по 5 рублей денег, по 5 четвертей хлеба с готовыми дровами. В которых монастырях по расходным книгам оказалось, что прежде учреждения монастырского приказа на каждого монаха приходило меньше 5-4 рублей, тем и монастырский приказ выдавал столько же, а малым монастырям с небольшими доходами позволило было ведать свои вотчины по-прежнему. Понеже, писал Мусин Пушкин, немалого прибытка учинить нищего. Прибыток, чинимый монастырским приказом, шел на благотворительные учреждения, на богадельни, на новопостроенный госпиталь, также на печатание книг. Некоторые архиереи были очень недовольны учреждением монастырского приказа и управлением Мусина Пушкина. В 1707 году из монастырского приказа послан был драгунский поручик Василий Тютчев для розыска про нижегородского митрополита Исаию и по возвращении донес, что митрополит, выслушав от него, зачем он прислан, начал говорить с криком: «Ты, овца! Вам ли овцам про нас, пастырей, разыскивать? Боярин Иван Алексеевич Мусин Пушкин напал на церкви Божии, вотчины наши ведает, а теперь у нас и данные, и венечные деньги отнимает. Если эти сборы у меня отнимут, то я в своей епархии все церкви затворю и архиерейство покину. Какое мое архиерейство, что мое у меня отнимают? Как хотят другие архиереи, а я за свое умру, а не отдам. А ты по наказу своему разыскивай правдою. И так вы пропадаете, как червей шведы вас побивают. А все за наши слезы и за ваши неправды. Да и вперед, если не отстанете от неправд, шведы вас побьют». Вследствие донесения Тютчева отправился в Нижний дьяк Преображенского приказа Нестеров, чтобы допросить архиерея, точно ли он говорил это Тютчеву. Исаия сказал: «Приехавший в Нижний свойственник боярина Мусина Пушкина Василий Тютчев объявил мне о своей присылке в мирском доме, и я, к его словам, говорил разговором, а не криком: „Ты овца, вам ли овцам про нас, пастырей, разыскивать?“ Прибавил я к тому правила святых апостол и святых отец и изложения вселенских патриархов. Боярин Иван Алексеевич сыскивать обо мне прислал свойственника своего, нападкую на меня, мстя не дружбу. А напал он, боярин, не на меня, напал на церковь Божию, потому по исконным великих государей указам определены на всякие церковные нужды, без которых в церкви пробыть нельзя, на вино, просвиры, воск, ладан, масло, сборы с церквей данные и венечные. Он эти деньги отнимает, и если эти сборы будут отняты, то я церкви затворю, и архиерейскому дому правиться будет нечем, и архиерейству быть неучего. Поневоле надобно будет архиерейство покинуть. Какое архиерейство, когда данное в дом отнимают? Без именного государева указа я венечных и данных денег не отдам. Говорил я Тютчеву о том, чтобы по наказу разыскивать правдою. Помнил бы видимое, лежащее на них за приумножение грехов их и неправд посещение, что шведы стоят такое продолжительное время противно.